В общем, мы хорошо дополняем друг друга. Со вздохом я встал с кровати и прошел в небольшую душевую комнату, в которой быстро обмылся. Пора, да, и так уже 4 дня отдыхали, разленились. Хорошо. Миранда выгнулась на кровати, отчего простыня, которой она была прикрыта, сползла с нее, оголяя ее грудь и животик. «Адам, тебя вызывают». Я бросил взгляд на Сузи, которая вошла в нашу комнату и рухнула на кровать рядом с Мирандой, которая как раз собиралась вставать. И в пару движений она подобралась к ней и улеглась головой ей на грудь. «Хорошо, кто вызывает-то?» «Тивас». «Именно Тивас». «Не совет, именно Тивас». Я прошел в кабинет, который был достаточно большим, так как предполагалось, что в нем должны разместиться все мы и иметь возможность спокойно работать. И сев за свой стол, я нажал кнопку на терминале, на котором тут же появилось изображение Тивас. «Советница». «Адам, давай без этого, а то я тебя начну бароном называть, или еще как-нибудь. Ты же правишь городом, который больше многих колоний, которые кто-либо создавал. Хорошо, Тивас, как у тебя дела? Тебе честно, хуево дела». Я слегка нахмурился, так как то, что всегда спокойная Тивас, выражающая свои эмоции подобными словами, это нонсенс, а значит, все действительно не очень хорошо. И это очень сильное смягчение того, что творится вокруг. Что случилось? Передовые отряды заметили жнецов. Я вздохнул. Хуево. Я рассчитывал еще хотя бы на год. Ну, года не обещаю, но думаю, около полугода мы выиграли. Передовые отряды при отступлении не стали вступать в схватки со жнецами и просто взорвали ретрансляторы. Значит, полгода? Да в связи с этим вопрос, можете увеличить производство экзоскелетов? Я грустно усмехнулся. Так-то у нас уже все склады ими забиты, на каждого жителя города, причем не те, что сейчас живут, а предполагаемого при самой плотной застройке, приходится по 2 экзоскелета. Благо, что с помощью кварианцев и гетов саму конструкцию смогли сделать складной. Но вот раскрывать это, не знаю. Я покачал головой. С одной стороны, бросать тех, кто может оттянуть на себя часть противников, мне не хочется, а с другой, за полгода при полной загрузке мы могли бы попытаться закончить 3-ю линию обороны. Очень надо. Что случилось? Матриархи никак не могут договориться. Нет, мы стянули разумных из колоний, создали производство пищевых концентратов и пайков, создали еще 2 флота, но обороноспособность планет. Они просто не воспринимают всерьез опасность жнецов. Точнее, не то, чтобы не воспринимают, они ее недооценивают. Они считают, что их можно будет остановить на дальних подступах. Я вздохнул. В целом нам не хватает разумных. С рабочими руками поможешь? Баш на баш? Ну, естественно, оплатить экзоскелеты придется, но по крайней мере увеличить производство экзоскелетов можем. Сколько надо разумных? Ну, я прикрыл глаза. Хотелось как можно больше, но большой кусок мы можем не откусить, а слишком маленький даже не почувствуем. Секунду подожди. Я поставил разговор на паузу и быстро вызвал Раэля. Слушаю, Раэль, срочный вопрос. Сколько нам надо разумных? Так, чтобы за полгода доделать 3-й оборонительный периметр хотя бы частично, а в идеале полностью, и при этом наше производство пищевых концентратов должно с легкостью справиться с производством пищи для них. Ну, пищевая промышленность у нас, за счет твоей идеи разводить насекомых и именно их перерабатывать в пайки. А да, как я себя ненавидел за эту идею. Вроде в прошлой жизни даже фильм был про поезд, что мчался через ледяную пустыню, и там как раз самым бедным жителям поезда выдавали пайки, которые производились из насекомых. В нашем же случае все пайки стандартные, правда, пищевые технологи постарались и сделали эти пайки достаточно вкусными и питательными. В общем, только после того, как я первый раз попробовал эти пайки, то успокоился. Все же давать разумным не только питательную, но и вкусную еду куда важнее, чем давать еду из натуральных продуктов. Хотя натуральные продукты сейчас тоже в постоянном рационе. А вот при полном заселении города натуральные продукты будут попадать на стол раз в неделю, ну, примерно, 1100 разумных, только хотелось бы смешанный состав. Понял тебя. Я отключился от Рейля и вернулся к разговору с Тивас. Итак, нам надо 100 тысяч разумных, но не только Азари, а смешанного состава. Тивас прикусила большой палец правой руки. Ну, в целом, я могу организовать переезд такого числа разумных, но могу гарантировать поставки нового типа вооружения. Нового? Да, сами мы его использовать не планируем, но вот на продажу. Короче говоря, на хорошо бронированный эрокор устанавливается сверхмощный пулемет. По сути, этот пулемет в 10 раз мощнее, чем на экзоскелете, и по расчетам и проведенным экспериментам подобные авитурели могут противостоять противникам вплоть до фрегатов. Плюс они достаточно маневренные для того, чтобы избегать попаданий противников. Это неожиданно. Неожиданно, но зато может спасти. Все же на планетах стационарные точки ПКО достаточно быстро выбьют. Все же всю планету вы полностью щитами не прикроете. А так, мобильные ПКО. Хорошо, 100 тысяч разумных, а вы начинаете поставлять нам экзоскелеты и авитурели. Договорились. Я кивнул. Хорошо. Мне от Тивас тут же пришел договор, который я переправил одному из адмиралов, который занимается производством оружия. Он должен был проставить количество необходимых материалов, а также стоимость работ, опять же в материалах. Пока другие работали, я откинулся в кресле. Тивас, а ты вообще как там? Хреново, устала как загнанная лошадь. Не хочешь вместе с Арией к нам перебраться? Тивас вопросительно вскинула бровь. Пятидневная рабочая неделя, правда, работать по 10 часов. Ты шутишь? Тивас перебила меня грустным голосом, в котором слышалось осуждение. Хотя нет, ты издеваешься. Что случилось? Да я 7 дней в неделю, по 12-16 часов работаю. А ты мне тут, а я тебе гарантирую пятидневную рабочую неделю по 10 часов работы. Нет, если захочешь, сможешь и больше работать, но по контракту, пока не началась война, у тебя будет 2 официальных выходных. Это, я думала, ты не очень хотел меня видеть в городе. Голос Арии раздался с заднего плана, и спустя пару секунд обнаженная, ну как обнаженная, в одних трусиках, Азари вошла в кадр. Ария, да что, он что, голых Азари не видел? Видел, видел, не волнуйся, Тиви, меня внешний вид твоей любимой не смущает. Насчет же твоего вопроса, Ария, раньше я тебя знал только как королеву Омеги, которая управляет пиратами. Властная, жестокая, жаждущая еще больше власти. С каждым моим словом Мария довольно кивала. Все слова, как бальзам на душу, я именно такая. Нет, ты серьезная и ответственная. Глаза Арии шокированно раскрылись. Я, ты, можешь строить из себя кого хочешь, но за тобой следили все это время, наблюдали за многими, и я полагаю, сейчас самое время переманить к себе самые лучшие кадры. Разве что многие из них из колонии с семьями будут. Пожалуй, ты и Ария немногие из тех, кто относится к действующему правительству другого государства, которых я хочу переманить. Я, но я решил прервать Тивас. Не буду скрывать, работать придется много. Тивас издевательски усмехнулась, так как помнила, что я говорил про рабочий график, который намного лучше, чем тот, что она имеет сейчас. Да, да, с вашим нынешним графиком это не сравнится, но все же поверь, работать придется много, а учитывая, что город это вам не азарийское поселение, интенсивность работы тут значительно выше. Я это понимаю. Тивас вздохнула. В общем, вы подумайте и... Да что тут думать? Ария прервала меня и положила руку на плечо своей возлюбленной, слегка сжав его, когда та хотела что-то сказать. Мы, конечно, девочки ответственные, но вытянуть на себе все не сможем. Мы уже проводили эмуляции того, что будет во время войны. По самым оптимистичным прогнозам мы протянем лет 10. Она внимательно посмотрела мне в глаза. А вот город. Вероятность вашего выживания 70%. А учитывая ваш мультирасовый экипаж, в общем, надо перебираться к вам, так мы и Азари поможем и другим. Точно? Да, сейчас этот контракт оформим. После этого переберемся уже к вам. Ты же не против? Не против. Я усмехнулся. Давайте быстрее. За полгода надо сделать очень и очень многое. Глава 107. Прости, это было все, что мне сказала Эшли, после того как вышла со мной на связь и объяснила, что не сможет вернуться на Нормандию в целом и под мое командование в частности. Как она сказала, она просто не может бросить человечество на произвол судьбы. И она даже оборвала соединение, но меня подобное полностью не устраивало. И нет, меня не устраивало вовсе не то, что она осталась рядом с Хакетом, под его прямым командованием, как и Сара с Джеймсом. Меня не устраивало то, что она посчитала, будто я буду ее за это осуждать, так что я просто нажал на кнопку связи. Сузи, взломай для меня канал, по которому со мной только что связывалась Эшли. А остальные? А что остальные? Они, в отличие от Эшли, со мной не связывались. Просто несут службу. Вот пусть и несут. Хотя Гарус мог бы весточку бросить. Я покачал головой. Поняла, взламываю канал связи. Буквально 10 минут и канал силами Сузи активируется. Эшли, тишина. Эш, а? В кадре появляется та самая девушка, которая недавно прервала связь, не выслушав мой ответ. «Адам, Адам, Адам», я покивал. «Итак, давай я тебе кое-что объясню». Строго смотрю на нее, и она смущенно опускает взгляд в пол. На щеках появляется виноватый румянец. «Значит так, меня категорически не устраивает твое поведение, но...» Она попыталась меня прервать, но я поднял руку, останавливая ее. «Я тебя выслушал, теперь же, ты выслушай меня». Она покивала, а я продолжил говорить. «Так вот, меня не устраивает твое поведение. Хотя нет, поведение не то слово, меня не устраивает то, что моя боевая подруга, прошедшая со мной Иден Прайм, погоню за Сарином, всю ту дичь, что происходило до нашей высадки на станции коллекционеров, саму станцию коллекционеров». Голова Эшли опускалась все ниже и ниже. «Считает, что я не пойму ее желание поддержать собственную расу». Она резко подняла голову и уставилась на меня. «Неужели ты думаешь, что я не рассматривал возможность того, что ты останешься с людьми?» «Рассматривал, да. Нет, я не спорю, мне бы хотелось, чтобы ты вернулась под мою руку. Хотя, тут речь скорее не о тебе, а о Джокере, которого я отпустил вместе с тобой. Я говорил это таким тоном, что сразу было понятно, что говорю я несерьезно». Так что Эшли на эти слова только фыркнула. «Однако я понимал, что есть большая доля вероятности, что ты останешься с человечеством. Так что не надо строить из меня монстра. Я хочу, чтобы ты знала, что я поддерживаю твое решение и горжусь, что мне довелось быть твоим командиром, Шепард». По щеке Эшли скатилась одинокая слеза. «И да, я хочу, чтобы ты кое-что запомнила. Когда все будет плохо, когда станет очевидно, что человечество проигрывает, бери с собой Джокера, грузите на корабль беженцев и летите к городу». «Адам», в голосе было возмущение. «Ты не возмущайся, уже сейчас в городе живет достаточно людей для того, чтобы раса не канула в лету. Так что и тут ты будешь на страже человечества, а еще сможешь спасти полезных и смелых разумных, которые были до конца верны своей расе». Она внимательно смотрела на меня. «И да, я говорю именно о ситуации, когда ты поймешь, что человечеству не выжить. Думаю, Джокер на любом корыте сможет вывести тебя и доставить к городу. Главное, не проморгай момент. Ты уверен, что человечество вне твоего города не сохранится? Эш, ты умная». Она грустно фыркнула. «Ты со мной путешествовала и видела человечество, и не только его, во всей красе. Скажи, какой шанс у всех этих рас выжить? Протиане имели империю, которая была больше нынешнего заселенного бывшими расами цитадели космоса в несколько раз. Ты вслушайся, единая империя». Внимательно смотрю ей в глаза. «Централизованное правление. Множество рас, которые выполняют строго поставленные задачи, профессиональная армия, имеющая общее командование. Это тебе не флоты турианцев, азари, людей, саларианцев, батарианцев и еще десятка рас, которые имеют от силы один флот, ну может два, и все они подчиняются правительствам своих рас». Она понимающе покивала. «А у нас сейчас даже совет распадается, потому что каждая раса пытается тянуть одеяло на себя. И ты, как правитель города, хорошо на этом зарабатываешь». Я пожал плечами. «А не должен, я спасаю разумных, которых забираю себе для того, чтобы увеличить выпуск вооружения, боеприпасов, да и вообще всего, что можно выпускать. Те же люди заказали массу вооружения». Я усмехнулся. «Как мы должны его производить, если у нас нет ресурсов? Да и выполняя эти заказы, мы отвлекаем разумных, которые могли бы заниматься добычей ресурсов, которые мы бы пустили на усиление обороны города, а раз так, то нам надо в качестве платы получать именно ресурсы. Я не осуждаю». «Вот и правильно. Кстати, сколько у тебя в экипаже народа?» 30 человек, 15 в группе высадки и 5 в охране корабля. Еще 10 управляют кораблем». Я покивал. «Хорошо, значит 20 новейших экзоскелетов тебе отправлю. А, б, там ничего сверхнового, все чертежи уже предоставлены всем расам, только они еще только-только первую версию стали выпускать, а вторую даже не знаю, успеют ли». Я покачал головой. «Так что эти экзоскелеты повысят шанс твоего выживания. А остальным тоже отправишь?» «Нет, нет», я обиделся. Я картинно надулся. «Обиделся?» Эшли не сразу поняла, но потому как через пару секунд раскрылись ее глаза, я понял, она поняла, что именно я имел в виду, говоря, что я обиделся. «Только не говори, что никто из них с тобой так и не связывался». «Не скажу». Лизель письмо из 3 строчек написала. Причем когда я говорю из 3 строчек, это не фигура речи, там было именно 3 строчки. Правда, Насколько я знаю, она очень активно переписывается с Чиквас. Хм, Гарус ничего не написал? Ничего. Я покачал головой. Сволочь. Да брось, он просто влюблен в Сару, а Сара, она мне никто. Насколько я знаю, она даже хотела отправиться вместе с отцом в Андромеду, несмотря на то, что узнала, но ее отправили на последнее задание, которое несколько затянулось, и человеческий ковчег, как и остальные, к моменту ее возвращения уже улетели. Хотела, после того, что узнала о своем брате? Да, Кора, которая поддерживает с ней контакт, тоже была в шоке, но все же не стала ничего ей писать, просто поделилась сведениями со мной. Эшли покачала головой. Мда, ты как, запомнила мои слова? Запомнила, запомнила, и знаешь, я не буду обещать выполнить то, что ты просишь, но я подумаю и посоветуюсь с Джокером. Ага, я кивнул. Ну, пока, не пока, а до встречи, в нынешней ситуации это особенно важно, Эш, так что, до встречи. Угу, она слегка улыбнулась и покивала. До встречи, командир. Связь прервалась, и я откинулся в своем кресле. Адам, прилетел фрегат с Тивасиарией. Я вздохнул. Как всегда, все в одну кучу. Да, ну, не совсем, они пока только в систему вошли. Лететь им еще до нас некоторое время, а еще досмотр судна. Ну, тут Ария и Тивас могут просто воспользоваться шаттлом и прилететь до того, как досмотр корабля будет осуществлен. Все же шаттлы из двух разумных плюс пилота досмотреть проще, чем целый фрегат. Ну, да, а если шаттл наш будет? Именно, но сама не предлагай, если сами запросит, то хорошо, а нет, пусть еще немного отдохнут. С завтрашнего дня у них работы будет достаточно много. Это да, о, они решили сами на связь выйти. Шепард, Лак, я кивнул Ари. Мы прибыли, вышлешь нам шаттл, а то ТВ уже на потолочные перекрытия без работы лезть готово. Я усмехнулся. Прямо такая трудоголичка? Ага. Ну хорошо, вышлю, хотя могли бы отдохнуть еще немного, прежде чем окунетесь в работу дипломата по иностранным взаимодействиям. Ну, я, честно говоря, тоже уже устал отдыхать. Мы пока летели, успели и отоспаться, и потрахаться. Ария, Тивас явно присутствовала при разговоре, но на глаза не показывалась. Вот только промолчать на слова своей любимой она не могла. Ну, главное, что вы успели отдохнуть. Я покивал. Ближайшая наша проблема — это саларианцы, и вам предстоит вести с ними дипломатические дебаты. По теме, они считают, что кварианцы не имеют права использовать гетов. Чё? Ария моргнула, а ее лицо выглядело очень выразительно. Говорю, что они постоянно нас достают тем, что мы должны отказаться от гетов, разобрать их платформы, самих гетов удалить и вообще принять их мудрое руководство. Лягушки охренели? Ага, хотя у нас в городе есть пара сотен адекватных представителей их расы, в основном ученые, которые занимаются своими проектами. Хм, а что ты говорил про то, что они хотят, чтобы вы приняли их мудрое руководство? Тивас появилась в поле зрения, укутанная в халат. Ну, они считают, что так как они единственные и неповторимые властители цитадели, то все должны их слушаться. Вам разве ноты подобного рода не поступали? Нет. Тивас покачала головой. Скорее всего, они шлют их тем, кого, как они считают, они могут продавить. Ну, тут они ошиблись. Город не станет подданным саларианцев или любой другой расы. Мы сами по себе. Ясно. Кстати, я посмотрел на сообщение от Сузи. Шаттл вам навстречу вылетел, с собой минимум предметов, так чтобы досмотр много времени не занял, а остальное вам потом доставит. Да понимаем, в целом будем только в легкой броне. Я кивнул. Это уже как сами считаете нужным. Значит, скоро увидимся? Скоро. Я покивал и внимательно посмотрел на Арию и Тивас. Я рад, что вы приняли мое приглашение. Угу, ты нам тут не надо нежности разводить. Мы к тебе переехать решили потому, что вы в городе, в отличие от Азари, готовитесь крайне интенсивно, а не ради вот этой вот. Рад, спасибо. Ария скривилась. Хорошо, тогда жопу в руки и живо сюда. Тут работы поле не паханое, а вы там в халатиках ходите, жопами, да лазурью сверкаете. Ария понимающе усмехнулась и довольно покивала. Скоро будем. Глава 108. Итак, дорогие мои товарищи, я рад вам представить тех, кто с этого дня отвечает за контакты с другими государствами. Я показал совету города на Тивасиарию. А им можно вообще доверять? Я им доверяю, и для вас этого должно быть достаточно. Несмотря на таланты предыдущего разумного, который занимал это место, я все же посчитал, что переманить к нам двух представительниц расы Азари, одна из которых уже не одно столетие проработала советницей от своей расы, а вторая также не одно столетие управляла Омегой, будет куда более полезным для нас, просто потому, что у них банально опыта контактирования с представителями других рас больше. Хорошо, Раэль покивал, хотя я видел, он, как и все, не очень рад подобной новости, но спорить он не собирался, а все потому, что я слишком многое сделал для его расы, и обычные кварианцы просто не поймут, если бывшие адмиралы и нынешние советники города пойдут против моих решений. Какие у нас вопросы на повестке? Я грустно усмехнулся. Те же, что и всегда, мой дорогой друг Раэль, те же, что и всегда. Вы попробуете захватить мир? Я моргнул, не сразу узнав фразу Ари, после чего с удивлением перевел свой взгляд на нее. Неожиданно глубокие познания человеческой мультипликации. Ну, у нас подобного искусства никогда не было, так что мне, когда люди вошли в пространство цитадели, было интересно изучить вашу культуру, особенно если учесть то, что о мультиках до этого у нас не слышали. Так что я посмотрела действительно очень много мультиков, аниме, в общем, очень много чего. Мда, я покачал головой. Вот так и рушатся мифы о возвышенности и какой-то недосягаемости Азари над другими. Эй, мы вообще-то сами никогда такого не говорили. Ария возразила мне и тиво спокивала на эти ее слова, не обращая внимания. Ничего же, что я на ты. Раэль обратился к Ари, и та махнула рукой. Нормально, расшаркивание я никогда не любила. А теперь я еще и не самая большая шишка, лишь одна из советников и отвечаю за межрасовые контакты с другими государствами. Ага, так вот, Адам у нас любитель пошутить. Ага, Ария посверлила меня внимательным взглядом. Ладно, значит так, все уже в курсе информации, которую мне передавал Этивас в день, когда она все же приняла мое предложение о переезде. Что было сделано за это время, учитывая того, что мы рассчитываем на 3-4 месяца спокойной жизни? Ну, за счет того, что Тивас успела пропихнуть договор о переселении в наш город нескольких смешанных колоний, население у нас значительно выросло. Сейчас город еще не полностью заселен. Думаю, еще с миллион разумных мы могли бы принять, если больше, то придется пересматривать нормы для семейных пар, отказавшись от предоставления им полноценных квартир. Ну, это вопрос обсуждаемый, что со складами? Тут слово взяла Шалран. Продуктовые склады скоро будут полностью заполнены, думаю, еще месяцы производства продуктов питания можно будет снижать, оставив его на уровне достаточном для питания населения. Я покивал. Что же касается ресурсов, то эти склады уже переполнены. Чего? Тивас не удержалась и удивленно перевела взгляд с Шалы на меня. Переполнены. Я просто пожал плечами. Речь идет про городские склады, так сказать, склады последнего шанса. У нас еще есть склады на планете. Шала покивала. Да, все верно, но те склады также близки к переполнению. Тогда стройте новые. Я пристально посмотрел на кварианку. Ты же понимаешь, что чем больше запасов, тем больше мы сможем продержаться в этой войне, тем лучше мы сможем подготовиться к исходу, если он будет необходим. Уже дала распоряжение на эту тему. Потребуется немного времени для полноценного выстраивания новых складов. Хорошо, я думаю, Ария и Тивас помогут тебе, Шала, выжать из других рас дополнительные ресурсы. Они могут подсказать, какие именно товары нужны тем же Эзри, дабы мы могли наполнить имеющиеся склады и новые. Тивас слегка заторможенно кивнула. Хан, как там с обороной? Хан Гарриль был одним из самых ярых сторонников войны с гитами, и только понимание того, что война с ними накануне войны со жнецами будет смерти подобна, а также того, что геты могут быть полезны, позволили ему смириться с мирным сосуществованием с ними. И при этом этот кадр был жутким милитаристом, так что назначение именно его на пост советника по вопросам обороны было вполне логичным шагом. Ну, третью линию обороны мы строить начали. Работы идут с опережением графика. Думаю, через пару месяцев будет готово примерно 30% линии. Я нахмурился. Мало. Хан пожал плечами. Тогда выдели мне разумных, потому как ресурсов у меня достаточно, а вот рабочих рук не хватает, даже с учетом того, что геты уже допущены не только до простой работы с металлом, но и до довольно технологических моментов. Геты готовы выделить больше платформ, но для этого надо отказаться от идеи личности для каждой платформы. Это произнес Легион, который присутствовал на совете как представитель гетов. Нет, я покачал головой. Именно идея личности для каждой платформы позволила вам так быстро интегрироваться в нынешнее общество города, стоит отказаться от этой идеи, как многие кварианцы испугаются возможного повторения истории. Я прикрыл глаза. Вот и первая задача для Тивасиари, помимо саларианцев, с которым надо разобраться, чтобы не лезли к городу, надо найти разумных, причем не только для того, чтобы закончить третью линию обороны, но и для того, чтобы город был заселен чуть меньше, чем полностью. Нам приступить к очередному расширению города? Я задумчиво перевел взгляд на Зала Кариса, который как раз и ответственен за это. А потянем? Строительство лепестков – дело сложное. Я припомнил те отчеты, которые сыпались на мою голову, когда лепестки строились. Нет, как средство расширения города, это достаточно эффективная методика, но и чрезмерно сложная. И поэтому ответ от бывшего вас Квип-Квип был очень важен. У нас разумных и на строительство третьей линии не хватает. Людей и гетов не дам. В разговор вмешался хан. Не надо. Зал покачал головой. Я наоборот готов отдать треть разумных, задействованных ранее в расширении города. Я нахмурился. В чем подвох? А нет подвоха. Просто изначально мы приняли самый эффективный метод расширения по расчету усилия ресурсы прирост населения. Однако сейчас кристально ясно, что построить полноценное кольцо лепестков будет нереально, а без этого стабильность полета будет нарушена. Конечно, можно пересчитать требования, разместить новые двигатели, но это излишние усилия. Есть куда более легкий способ. Будем расширять здания, строить перемычки между ними, в некоторых местах увеличим этажность. Первые два яруса города можно вообще накрыть своего рода крышей, которая позволит построить своего рода муравейник. Я нахмурился. Подобного исхода мне очень не хотелось. Разумные и так живут в капсулах. А тут еще и Адам, другого выхода все равно нет. Лера положила мне руку на плечо. Подтверждаю, если мы хотим иметь возможность спасти еще больше разумных, то муравейник — это именно то, что нам надо. Хорошо. Ловлю взгляд на Зала Кариса. Я даю добро на муравейник, но я решил акцентировать на следующие свои слова особое внимание. Только в том случае, если будет осуществлено полноценное голографическое покрытие потолка. Разумные не должны чувствовать себя запертыми в консервной банке. Этот город, как бы ни обернулось наше будущее, в случае нашего выживания, будет центром государства, станет своего рода цитаделью для нас. Так что даже в муравейнике разумные должны видеть небо. В голове промелькнула мысль. Для примера, ищите планеты с наиболее разнообразным климатом и берите видеоролики того, что там происходит. Должно получиться нечто вроде смены сезонов, когда в коридорах летом слегка жарко, а зимой слегка прохладно. При этом потолок должен отображать солнце, дожди, грозы, снегопады. Все это должно быть настолько реалистичным, насколько это вообще возможно. Хорошо. И да, раз уже строите муравейник, то обеспечьте разумных полноценным пляжем. А, б, самый нижний ярус, перестройте, создать гигантский пляж и водоем. Так, чтобы летом там была теплая водичка, а зимой водоем замерзал, превращаясь в превосходный каток. Это, что? Я думал просто увеличить жилплощадь. Так не выйдет. Я покачал головой. Чтобы муравейник не стал отстойником для неудачников, там должны быть свои плюсы, скажем, в верхней части города. Это наблюдение за бескрайним космосом через открывающиеся обзорные окна, за взлетом и посадкой кораблей и шаттлов, а в муравейнике должны быть пляж и интерактивное небо, и да, о природе, которая там должна присутствовать в виде деревьев и хотя бы небольших парков, не стоит. Блин, Зал опустил взгляд на стол. Что? Думал по-легкому проскочить? Хан был само ехидство. Ты чего ехидничаешь? Я думал, у меня руки освободятся и я их тебе передам, а теперь понимаю, что, как и ты, буду в кадровом голоде. С такими планами. Он покачал головой. Ладно, как-нибудь справимся, в конце концов пока жилплощади хватает, так что первоочередная задача — создать ярусности, полноценные перекрытия между этими ярусами. А проекты по благоустройству можно будет даже во время войны осуществлять. Там как раз руки со строительства линии обороны высвободятся. Не высвободится. Слово взял Дорозен. Сейчас производства работают на процентов 40 от изначальной мощности. Госпиталь, так и вовсе процентов на 15. Так что все эти разумные, 50% этих разумных пойдет именно на обустройство муравейника, так как война войной. А разумным будет требоваться разрядка и нахождение в условно-дружелюбной атмосфере с пляжем, и без напоминания о войне будет способствовать спокойствию. К тому же, я задумчиво посмотрел на створку обзорного окна, что имелось в помещении. На обзорные окна также будет необходимо поставить голографические проекторы, так как при начале войны все бронеставни должны будут закрыться. Их открытие будет запрещено под страхом лишения всех прав и каторги на самых тяжелых работах. А не слишком? Тивас удивленно посмотрела на меня. Тивас, я вообще не понимаю этой тенденции делать обзорные палубы на кораблях и здесь допустила их создание только при условии создания бронированных ставней, а все потому, что такие вот обзорные окна, это слабая точка конструкции. Ни одно окно, сколь бы бронированным оно не было, не выдержит того, что выдержит вдвое более тонкая бронированная плита. Но, Тиви, тут я с Адамом согласна, меня это тоже всегда поражало и раздражало, да и те же пираты всегда, слышишь меня, всегда, вырезали эти обзорные стекла и на их место устанавливали бронеплиты. Конечно, если это было возможно, в некоторых случаях они просто поверх окон наваривали бронепластины. А вообще, насколько я знаю, сама идея обзорных палуб и использования бронестекла пошла от Азари. Именно вы первые стали поступать так, отказавшись от эффективности в пользу красоты и эффектности. Ария подняла руки в жесте сдающегося в плен. Сдаюсь. Но в нашу защиту должна сказать, что Тивас была советником и не имела голоса в данном вопросе. А я вообще была королевой Омеги и у меня там мало кто использовал подобные решения. Я покивал. Хорошо, а что у нас с флотом? Переоборудуется. Мне ответила Кума Туум, который занял должность ответственного за флот советника. На данный момент без ретрансляторов, пусть и с некоторой потерей по скорости, способно перемещаться 70% кораблей. Чего? Ария и Тивас были едины в своем выражении эмоций. А что вас так удивляет? Я внимательно посмотрел на них, я неоднократно, еще будучи только спектром, делал отчеты, которые направлял совету, исходя из которых можно сделать вывод, что считаю ретрансляторы, как и саму цитадель, вражеской технологией. Так почему я должен полагаться на эти технологии? Да нет, Ария покачала головой. Вопрос в том, каким образом вы переоборудовали так много кораблей, у вас же один из самых больших флотов в галактике, да? Часть самых крупных кораблей вы положили в основу города, но даже так, переоборудовать столько кораблей в столь короткие сроки. Как я и говорил, мы тут живем и работаем в совсем другом ритме, нежели Азари. Ари, скорее всего, это будет чуть более привычно, а вот для Тивас, боюсь, для нее работа тут будет очень тяжелой. Обсуждение достигнутых результатов и того, что еще необходимо сделать, продлилось еще несколько часов. Глава 109. Несколько месяцев спустя. Пиздец. Началось? Да. Андрей Борода сейчас отчитывался о последней миссии, в которой принял участие, и цензурных слов у него просто не было. А все потому, что жнецы, к нашему сожалению, все же добрались до обжитых участков нашей галактики. Ну, точнее сказать, до тех обжитых участков, которые так или иначе контролировались раньше советом, ну или были просто известны. И, да еле движки унесли. Их там просто армада. Бесчисленное множество. Сканеры просто зашкалило. Я просто, блять, не понимаю, как мы, сука, должны это побеждать. Я вздохнул. Андрей, это не эмоции? Он глубоко вдохнул, а после медленно-медленно выдохнул. Нет, ну, точнее не совсем. Но их там реально очень много, а действуют они, как машина, эффективно, планомерно. Младшие расы, рядом с которыми мы их и засекли, вообще никакого сопротивления не могли оказать. Тактику хоть немного изучили? Нет. Андрей покачал головой. Просто не приблизиться для того, чтобы что-то изучить. Только дальние наблюдения. Сначала обстреливают планеты из космоса с самых больших кораблей. Потом те, что поменьше, быстро сближаются и сбрасывают десант. Большего сказать не могу. Пока не стал рисковать кораблями и показывать, что мы обладаем технологией полетов без ретрансляторов. Правильно. Я покивал. Ясно. Я вздохнул и перевел взгляд на советников, которые присутствовали при этом разговоре. Всем расам надо передать эти данные. Они должны быть готовы. Ну, соларианцы и так знают. Их гор вперед нас улепетывал. Я кивнул. И все равно, сообщить всем, Тивас, Ария, это ваша задача. Поняли. Тивас и Ария покивали, сделав пометки в своих планшетах, что с третьей линией. За счет того, что мы форсировали ее строительство, она готова на 50%. Я прикрыл глаза. Ваши предложения? Ну, мы можем выдвинуть корабли на, так сказать, нулевую линию обороны. Пару месяцев наш флот с учетом ротации и ремонта продержится, тем более с помощью от постоянно достраиваемой линии обороны, а там отступим». Я покивал на слова Зайла Кариса. В целом идея достаточно действенная и даже адекватная, особенно учитывая то, что база и госпиталь рядом и потери будут не такие уж и большие, как если бы мы вели бои на совсем отдаленной территории. Не то чтобы третья линия обороны, которая будет самой близкой к противнику, но называется третьей, так как строится последний, находится близко к планете, но все же значительно ближе даже самой близкой планеты системы. Ну, а если взять пример Савитурили и наделать шаттлов спусковыми установками, я заинтересованно посмотрел на Тивас, которая прервала другого советника своим предложением, и тот даже бросил на нее недовольный взгляд, но после того, как она это произнесла, задумчиво нахмурился и отбил по столу барабанную дробь пальцами. Хм, секунду. Я быстро открыл на планшете файл с рисунком и, припомнив конфигурацию Катюши, быстро набросал пусковую установку, после чего переслал ее нашему советнику, отвечающему за производство. «Сколько можешь наклепать, М?» Этого, в его голосе слышалась растерянность и непонимание. Не обязательно именно этого, просто вспомнилось. У людей была в свое время война, называлась она Вторая мировая, и там была пусковая установка «Катюша». Это вроде как приближенный вариант пусковой платформы, которую можно будет установить на шаттл. Можешь сделать столь же простую и легко заменяемую, я против и слова не скажу. День на расчеты, я думаю, мои парни и девушки поймут идею и сделают чертеж, ну и попробуем сделать первую версию, думаю, за неделю мы все сделаем, протестируем, и можно будет сказать, насколько идея вообще адекватна. Я тут подумала. Миранда задумчиво пролистала несколько страниц на своем планшете. Минные поля, хм, я вопросительно приподнял бровь. Нет, понятно, что все мы заминировать не сможем, но самые опасные направления. Я задумчиво принял на свой планшет файлы, которые мне скинула Миранда, да и не мне одному. Все же вот такой вот цепноты сознания жопы. Враг на рубежах, вот могли же и раньше задуматься о минных полях и вот таких вот «Катюшах» нашего времени. Но все-таки рассчитывали на то, что успеем доделать третью линию обороны. Дорозен изучил файлы и покивал. В целом, мы можем поставить производство мин на поток, но, где гарантия того, что эти мины не отбросят на нас какими-нибудь магнитными полями? А нету их. Раэль понимающе покивал. Так что считаю минирование нецелесообразным. Лучше все же сосредоточиться на ракетных установках на шаттлах, можно даже фрегаты частично переоборудовать, будем накрывать противника такими залпами, что ни одна про не справится. Так, ладно, дальние рейды сворачиваем, вообще по возможности рейды сворачиваем. Хотят с нами торговать, пусть сами гоняют свои корабли, многие могут отказаться. Тивас пролистала часть данных. Контакты с батарианцами точно потеряем, а они сейчас самые масштабные поставщики. Тиви, не нагнетай, они и так отвалятся, они же считали, что все это просто истерия, что ничего не будет. А сейчас, когда жнецы все же пришли, в общем, они и сами больше не будут ничего поставлять. Те же турианцы вполне способны создать пару-тройку караванов, да и с защитой от краганов. Рекс, который обычно игнорировал эти совещания, сейчас понимающе усмехнулся. Поможем, как не помочь. Он был в очень хорошем настроении, так как многие женщины его расы уже родили здоровых детей, да теперь они рожали куда как в меньших количествах, да роды будут редкими, но даже так численность его расы будет расти, а это значит, у них появилось будущее. Правда, оно под угрозой из-за жнецов, и теперь надо вгрызаться в глотки врагу, дабы выиграть право на это будущее, но это уже в характере краганов. Как там ваши экзоскелеты? Ну, воины ругаются, да и сам я. Рекс поморщился. Не к лицу воину так сражаться. Рекс, да знаю я, и остальные это понимают. Но пока мы не встретимся с жнецами на поле боя, пока не нарвемся на волну хасков, никто не станет воспринимать экзоскелеты всерьез. Я бы еще к рахне перерожденных хасков готовился. Рахне. Да, думаю, за пределами пространства, изученного советом, их должно было быть много. И я сильно сомневаюсь, что жнецы прошли мимо столь удобного инструмента. Это да. Рекс покивал. Так, ладно, давайте отойдем от этой темы. Как там строительство нижних ярусов? Все по плану. Все переборки уже построены. Система жизнеобеспечения проложена. Осталось только, так сказать, облагородить, да сами жилые капсулы построить. Хорошо, только надо ускориться. Есть у меня чувство, что вскоре у нас, как и во всех хорошо защищенных мирах, будет прирост беженцев. Сузи, как там с системами мониторинга? Ну, Ви постоянно мониторит все, что происходит. Если с каким-то местом пропадет связь, то все, кто был в том районе, тут же попадут на карандаш службе безопасности города. Также есть ключевые слова, по которым происходит выборка, кого надо прослушивать. Я все еще не уверен в необходимости данного шага. Раиль хмуро осмотрел совет. Раиль, я уже говорил, война, особенно такая, быстро снесет с разумных все наносное. И в особенности в первое время повылазит вся гниль. Кварианцы в этом плане получили некоторую прививку, столько лет прожив на кораблях, но даже у вас могут вылезти. Я слегка поморщился. Краганы также будут рвать за то, чтобы у них было будущее, но и у них есть. Договори прямо, мы тут все свои. Рекс прорычал это насмешливым тоном. Говно есть везде. И я согласен, оно очень быстро вылезет. Конечно, не в самом начале, тут все еще будут считать, что ну год-два и все будет нормально. Он покачал головой. Но как только все осознают, что это война на уничтожение, вот тогда оно, говно это, и повылазит. Согласно с Рексом, Кора была поглощена работой на планете, так что не подняла взгляд наверх. Впрочем, высказывать свою точку зрения ей это не мешало. За всех говорить не могу, так как истории других рас не учила, но вот человечество. Люди очень быстро забывают хорошие. Дед Эшли Уильямс, с которой вы все знакомы, хороший пример. Спас кучу народа, остановил кровопролитие, а его с дерьмом смешали, да и Эшли, если бы не Адам, карьеру бы не построила, так бы и осталось служить на заштатной колонии. Все грустно покивали головой. А ведь когда это творили, ничья жизнь от этого уже не зависела, просто нужен был козел отпущения, на которого навесили всю вину, а потом подумали и еще сверху доложили. А в предстоящем, ну, не все так плохо. Шалран с уверенностью посмотрела на меня и других членов совета. Разумные будут бороться за свое будущее. Шала, никто из нас и не говорит, что все пропало. Мы все умрем и потому должны сложить лапки на груди и лечь сразу в гробики. Но говно из всех разумных попрет, правда, после останутся как раз те, кто готов пахать как проклятый ради выживания. И вот ради этих мы и стараемся. Как-то неуверенно последняя фраза прозвучала. Да просто я был бы первым, из кого говно поперло бы. Все с шоком посмотрели на меня. Ну что вы так смотрите, вон, можете спросить Леару, Тали, да и остальных девочек, что за говно из меня периодически перло, когда я все же принял, что эта война будет. Это он про то, что хотел сразу сбежать, сделать бункер и прожить в нем, не вылезая до конца своих дней. Ну или в другую галактику сбежать, правда не в Андромеду, туда он не хотел. Миранда решила прояснить ситуацию, так как остальные не желали что-либо говорить, несмотря на вопросительные взгляды окружающих. И почему же он не сбежал? Раиль поймал взгляд Миранды, но отвечать ему стала Тали. Да из-за нас. Точнее, как я подозреваю, сначала у него просто не было возможности. Ну сами посудите, корабль чужой, экипаж чужой, а после, когда он наладил со всеми отношения и мог бы уже отдать такой приказ, у него уже были мы, и мы бы не одобрили подобный ход, так как у всех есть друзья, знакомые, родственники. В общем, мы были не согласны, и ему пришлось пересмотреть свои планы. Это правда? Тива с удивленно посмотрела на меня. Ага. После того, как возвращаешься с того света, то жизненные ценности слегка переосмысливаются. Так что да, я был готов все бросить, и только мои девочки остановили меня от подобного шага. Так что, я осмотрелся. Говно повылазит, и пусть у части разумных будут такие же сдерживающие факторы, как у меня, но у остальных. Я покачал головой. Так, ладно. Значит, пока мы совсем не скатились в обсуждение непонятно чего, других предложений по увеличению безопасности нашего периметра на время до того момента, пока третья линия обороны не будет достроена, нет, заслоны из кораблей и шаттлы с ракетными установками – это, пожалуй, лучшее решение. Остальные на слова Сузи только покивали. Хорошо, тогда принимаем это решение. Далее по сворачиванию внешних операций, возражения есть? Да. Андрей Борода решил вмешаться в решение этого вопроса. Он, конечно, не советник, но в целом, его после доклада никто из помещения совета не отсылал, да и мнение опытного капитана корабля и достаточно авторитетного кварианца послушать можно. И, я бы пока не стал сворачивать операции, ограничил их радиус, как ты говорил поначалу, но не сворачивал их. Это позволит как собрать дополнительные сведения о тактике нашего противника, так и продолжить пополнять наши склады. Мы не можем себе позволить отказаться от подобного источника и начать уже сейчас растрачивать запасы. Я испытующе посмотрел на Андрея. Ты в этом уверен? Ну, Он пожал плечами. А какие варианты? Начать тратить ресурсы со складов? Да, ресурсы на складах есть. Много знакомых капитанов рассказывали, сколько они ходок сделали из Омегу-4 и в другие точки. Но стоит ли эти ресурсы тратить сейчас? Ладно, но раз уж ты предложил не сворачивать операции сейчас, то для тебя будет особо сложное задание. Да, требуется зонды расставить на планетах, которые могут подвернуться нападению жнецов, чтобы собрать более подробные данные об их тактике. Хорошо, я проведу эту операцию. Борода кивнула, и собственно на этом его попросили удалиться из зала совета, после чего мы продолжили работу, а у меня сложилось впечатление, что я превращаюсь в того самого политика, который только указы раздает. С другой стороны, может, это и неплохо, ведь я уже так много сделал в поле, так может, пришло время делать и на других должностях. Глава 110. Итак, я внимательно посмотрел на Тивас, которая пришла в мой кабинет. Тут есть несколько деликатное дело. Тивас, не надо мять сиськи. Они, конечно, у тебя привлекательные, но я все же не сперматоксикозный подросток, который на это поведется. Просто скажи, что тебе нужно, и я рассмотрю возможность помочь тебе. Не совсем мне. Она вздохнула. Да, у меня есть просьба. Надо эвакуировать один из храмов для Ордат Якши. Я нахмурился. Ты сказала Ордат Якши? Да. Но я думал, их излечили. Лекарство же было передано Азари, дабы они могли спасти тех, у кого просыпается это отклонение в геноме. И судя по тому, что я вижу, а я с Миралой частенько контактирую, ее отклонения так и не вернулись. А значит, лекарство достаточно эффективное. Да, но... Да что ты сиськи мнешь, говори как есть. Матриархи решили не использовать лекарства. Я прикрыл глаза. Что за храм? Храм, ну или монастырь на Лисуссе. Сузи, где должны находиться дочери Самары. Секунду, проверяю. Они там же. Тебе повезло. Я посмотрел на Тивас. Так как если бы это был другой храм, то его посещение было бы скорее всего отложено до того момента, как я спас бы дочерей Самары. Сузи, сбор команды, вылет через час. Есть. И да, Лера остается в городе. Она не будет рада. Сузи, если ты думаешь, что вы смогли от меня скрыть то, что наша синенькая все же не сдержалась и залетела от меня, то я спешу тебя в этом разубедить. Я прекрасно чувствую во время объятий вечности то, что она более не одна. Да, плод еще только формируется, но уже сейчас это накладывает отпечаток на то, как проходит объятие. Так что она остается в городе. Я тебя поняла. Тивас, с тебя коды доступа, и я надеюсь, ты понимаешь, что я не буду отправлять бедных Азари, которые самостоятельно решили исключить себя из общества, дабы оградить других от своей проклятой силы, на Тиссию. Я привезу их в город, и еще по пути сюда им будет предложено лекарство. Я понимаю и не против этого. Другие храмы уже эвакуируются, но этот, он находится слишком близко к нынешней зоне действия жнецов. Я слегка поморщился. Знаешь, это звучит весьма лицемерно. Тива сдернулась словно от пощечины. И не надо так смотреть на меня. У вас было все, лекарства, время, не было только желания помочь представительницам своей расы, которые родились с генетическим дефектом. А теперь, когда у Азари нет времени, ты приходишь ко мне и просишь спасти. Я, понимаю, ладно. Я помахал рукой, прогоняя Тивас из своего кабинета. Вали давай, мне готовиться надо, так как думаю, ничего приятного мы в том монастыре не найдем. Хорошо, если его еще не начали захватывать и перерабатывать Азари на хасков. Тивас меня покинула. Адам, ты ее осуждаешь? Не ее, а правительство Азари в целом. К счастью, сама Тивас, пусть и закрывала глаза на жнецов достаточно долгое время, но при этом, все же начала действовать. Но на политику самих Азари она имела влияние достаточно мизерное. Ясно, Адам. В мой кабинет ворвалась фурия, полыхающая биотикой. Бросок, который она в меня запустила, я отбил ладонью, которая буквально на пару мгновений вспыхнула биотикой. Злиться на Лиару я не стал. Чего-то подобного, после того, как я сказал Сузи о том, что Лиара не будет участвовать в этой миссии, я и ожидал от нее. Впрочем, ее гнев был слегка наигран, а бросок и вовсе был настолько слаб, что даже не защитись я от него, максимум сдвинул бы меня со стулом на сантиметров 5. Лера, голос был полностью спокоен. Какого черта? Я тебе не больная барышня, я, ты беременна, и это факт. Лера вздрогнула от моих слов, видимо, Сузи не сказала ей, что я знаю о ее интересном положении, и именно из-за него не беру ее с собой на задание. И если ты помнишь, я тебе говорил, еще когда мы на Нормандии шлялись за коллекционерами, что если ты залетишь, то из миссии я тебя исключу. Я и исключаю. Ты останешься в городе, в безопасности, и будешь продолжать работать отсюда как серый посредник. Адам, ну я же, хватит. В моем голосе лязгнула сталь. Я не собираюсь рисковать нашей дочкой из-за каких-то твоих загонов, из-за которых ты хочешь участвовать в боевых операциях. Так что смирись. Встаю и, подойдя к Лере, обнимаю ее за талию, крепко прижимая ее к себе, после чего нежно целую в плотно сжатые губы. Впрочем, после третьего поцелуя она все же слегка расслабилась и ответила на поцелуй, а ее руки легли мне на плечи. «Ты сейчас самое ценное, что есть в нашей сумасшедшей семейке, так что просто прими это как данность и постарайся не играть у нас на нервах. И поверь, не только я волнуюсь, более чем уверен, если я сейчас спрячу тебя в шкаф, а потом вызову всех девочек, то они все, если, конечно, Сузи не подскажет им о твоем присутствии в комнате, как одна скажут, что тебя надо оставлять в городе. Я, Лера, ты наше счастье и под сердцем носишь самую желанную Азари для нашей семьи. Просто смирись, больше ты в боевых операциях не участвуешь. Хорошо, но если кто-то из вас умрет, глупости не говори». Дал ей щелбан по носу, не сильный, так едва-едва ощутимый, так чтобы она просто слегка повела своим небольшим носиком из стороны в сторону. «Пока я жив, с ними ничего не случится. Я, ладно». Она опустила голову мне на плечо и потерлась носом о шею. «Просто береги себя и девочек». «Хорошо». Несколько часов спустя. «Ну здравствуй, моя хорошая». Я провел пальцами руки по корпусу Нормандии перед тем, как пройти через шлюз и оказаться внутри корабля. Корабля, который уже некоторое время стоял на приколе, ожидая, когда же его капитан решит вновь взойти на борт и отдать приказ на старт. «Адам». Прямо за шлюзом меня встретила Самара. «Хорошо, что ты тут, Самара, не придется тебя вылавливать на корабле. Я знаю, о чем ты хочешь поговорить». Она грустно усмехнулась. «У меня просто не было выбора». Я вопросительно вскинул бровь. «Они угрожали моим девочкам, я не знаю, почему они отказались от применения лекарства, но со мной вышли на связь и предупредили, что если ты узнаешь, если ты появишься на радарах рядом с монастырем, то они в любом случае успеют убить моих дочек». Я вздохнул. «Самара, ты могла бы мне сказать?» Она опустила взгляд в пол. «Я же не зверь, я не стал бы рисковать жизнями твоих девочек. Вместе, мы бы нашли способ их вытащить. Да, я не остался бы в стороне, я бы попробовал поговорить с Тивас. В крайнем случае мы бы надавили на матриархов через серого посредника. Я, Адам, я мать, я лишь недавно смогла вернуть себе Миралу, я просто боялась, что в очередной раз, пойдя на поводу у своих желаний, допущу ошибку и за нее вновь будут расплачиваться мои дочки. Хорошо, но Самара, я ловлю ее взгляд. Я хочу, чтобы ты села в углу биться и подумала над своим поведением. А, я вздохнул и, подойдя к ней, положил руки ей на плечи, при этом сжав их. И пусть мы оба были в легкой броне, но сейчас это было нужно не как физическое проявление, а как моральная поддержка. Ты сядешь в углу биться, потому что ты наказана и будешь там сидеть в своей излюбленной позе для медитации и смотреть точно в угол, до тех пор, пока я не скажу, что наказание окончено. Тебе ясно? Да. Тогда вперед. Я усмехнулся и кивнул ей на биц, в который она прошла и, будучи слегка потерянной, уселась в одном из немногочисленных углов. Адам, ты уверен? Сузи, кажется, была несколько растеряна моими словами и действиями. Да. Пусть посидит и подумает над своим поведением. Если бы она чуть больше доверяла нам, то ее дочери уже были бы с нами, а сейчас они в опасной ситуации. И нам еще повезло, что Тивас вообще подняла тему эвакуации этого монастыря, потому как я подозреваю, что Самара не собиралась поднимать этой темы. Ну, так-то если бы я следила за беседами экипажа более плотно. Сузи, я не зря попросил тебя вводить именно контекстную прослушку. Доверие не должно быть абсолютным, но и тотальная слежка ни к чему не приведет. Хорошо. И да, как там наш кораблик? Нормандия готова к полету. Расходники давно загружены, корабль после последнего вылета уже давно полностью подготовлен к новому полету. Так что ждем только конца предполетной проверки. Я покивал головой. Хорошо, значит, ждем. Я встал в бице на своем месте и стал через терминал отслеживать отчеты от различных служб. По всему выходила, Нормандия полностью готова. Подтверждение чему и прозвучало через десяток минут. Ну, раз корабль готов, Асака, выводи нашу птичку, и доставь нас к монастырю как можно быстрее. Запрашиваю разрешение на форсирование реактора и двигателей. Голос Асаки был веселым, но в то же время сосредоточенный. Разрешение даю, и тут же на терминале отмечаю это свое решение, и тут же Нормандия прямо задрожала. Это был сигнал того, что реактор вошел в форсированный режим, и теперь стоило дождаться момента, когда мы выйдем в зону, в которой можно будет по полной использовать двигатели. Плавно, осторожно и элегантно Нормандия выскользнула из порта города и несколько лениво поднялась из атмосферы планеты вверх. И только оказавшись за пределами атмосферы и передав коды доступа и получив подтверждение кодов, двигатели наконец зарычали и корабль понесся к точке назначения. Да через ретрансляторы, все же это быстрее, чем с использованием новых технологий, которые на Нормандии уже тоже установлены. Со вздохом я покинул БИЦ, так как стоять там и ждать, пока мы долетим, бессмысленно. Нам только до ретранслятора лететь 2 дня, а там еще после перехода лететь. Адам, ко мне в комнату вошла Миранда. Привет, красавица. Привет. Повисло молчание, сам я прошел по комнате и просто рухнул на кровать. Ты пришла просто молчать? Ну, не совсем. Просто не знаю, с чего начать. Начни сначала. Я говорила с медиками в городе. И снова это молчание. Миранда, что случилось? Они могут помочь мне родить. Я рад за тебя, но я как бы... Ну, восстановить твою репродуктивную функцию они не могут. Но они могут изменить геном сперматозоида с использованием твоих генов. Так что ты будешь отцом нашего ребенка. Ну и что ты от меня хочешь? Я удивленно посмотрел на нее. Разрешение? Ну... Она смущенно отвела взгляд в сторону. «Вернемся в город, проведем процедуру и ты останешься рядом с Лерой. Эй, не икай». Я задумчиво посмотрел на Миранду и в моем сознании появилась интересная идея. «Хм, что? А ведь это идея». «Идея? Ну да, я все думал, как моих девочек в городе оставить, как их заставить отказаться от опасностей, а всего-то и надо поговорить с медиками, чтобы они обеспечили вам беременность». «Эй, я не согласна». Голос Сузи раздался из динамиков. «И вот я ничего не мог с собой поделать, точнее не с собой, а с ней, так как заставлять ее беременеть я не мог, некрасиво это. Выходит, как минимум она останется рядом со мной и будет подвергаться опасности, если, конечно, я буду дергаться на миссии. Мы это еще обсудим». Я пару раз хлопнул рукой по кровати, и Миранда легла рядом со мной, и мы погрузились в уютную тишину. Глава 111. «Адам, я сказал нет». Я посмотрел на Самару, и в моем взгляде должно было ясно читаться неудовольствие от того, что она спорит со мной. Не то чтобы я был против обсуждения планов, но не тогда, когда явно заинтересованная сторона хочет залезть своими руками и ногами в высадку. Но, я резко махнул рукой, и глаза Самары только и успели расшириться от шока, после чего она замерла в стазисе. Задолбала. Помнится, когда дело касалось... «Джек, я посмотрел на девушку ну очень недовольным взглядом, и она тут же замолкла. Когда дело касалось Праги, это была месть, твоя месть. Там вообще ничего опасного не должно было быть, и то, что мы столкнулись с Краганами и другими противниками. Это, конечно, неприятно, но в целом, я пожал плечами. Да и я сомневаюсь, что в том комплексе нашлось бы что-то, из-за чего ты стала бы совершать глупости. А тут о судьбе ее дочек разговор, в общем... Пусть полежит в медицинском отсеке». И посмотрев на Сузи, которая стояла рядом со мной, продолжил. «Передайчик вас, что наша дорогая Самара должна проспать до момента, пока мы вернемся». «Поняла». Сузи покивала, после чего пара бойцов, из тех, что оставались на борту корабля, взяли Самару и понесли ее к нашему доброму доктору. «Итак, напоминаю, я внимательно осмотрел всех. Работаем осторожно, на объекте уже высадились силы противника. К счастью, пока что тут нет кораблей и жнецов, они ограничились высаживанием десанта. Но все равно, работаем быстро, да, осторожно и быстрою задача вывести всех до сих пор живых Азари на наш корабль. Кора, первой биотическую сферу будешь держать ты». «Поняла». Нормандия сейчас висела в доках, но я не собирался высаживаться через шлюз, так как это вышло бы слишком долгим. Именно поэтому Асака уже была проинформирована заранее, а все мы находились в ангаре. «Открыть ангар? Есть». Нас тут же окружила биотическая сфера, созданная корой, а Сузи начала открытие ангара. При этом бойцы, что оставались на корабле, сейчас стояли за очень сильно бронированными укрытиями в своих экзоскелетах. Впрочем, конкретно в доках монастыря противников у нас не было, так что высадились мы быстро. Благо, что экзоскелеты хоть и остаются неповоротливыми по сравнению с обычными, но все же стали значительно более подвижными по сравнению с первыми версиями.